ухо. «Что-то преступники стали чаще работать по ночам. А может, это молоденькие преступницы ранили моего Пинкертона в самое сердце?» «Перестань, кому нужен такой сыщик, у которого из-за адовой работы совершенно потерян нюх на женщин?» Вопросом отшутился Ильяс и вновь припал к уху с наслаждением, вдыхая тонкий аромат духов. «Ладно, иди ужинай. Я там кое-что сготовила, поухаживая за собой сам. У меня сегодня был очень трудный день». Приняв душ и порешив почти все блинчики с мясом, он вернулся в спальню, не забыв прихватить листы, исписанные при просмотре дела Абдулаева. Забравшись под одеяло, он включил свою настольную лампу и стал анализировать выборку фактов. Из всего многообразия данных его заинтересовала фамилия Махмаджанова. Она встречалась в делах визиря дважды. Впервые фамилия этого человека встречается, когда Абдулаев получил вторую судимость. Мирза Махмаджанов фигурировал как скупщик краденого, но наказание понес небольшое — всего 1,5 года заключения на общем режиме. Вторично имя этого человека всплывает почти 20 лет спустя. У самого Абдулаева это была уже 6-я судимость, и снова в деле в качестве скупщика краденого фигурирует Мирза. В этот раз его вина доказана не была, и он не понес никакого наказания, а проходил по делу как свидетель. На листочке у Каримова было указано только то, что он проживает в Фергане. Ильяс решил завтра же установить точно, что это за человек, чем он занимается, где проживает и прочее, прочее. Интерес Каримова к этому скупщику краденого объяснялся тем, что у визиря и Мирзы прослеживалась связь, которая не терялась в течение многих лет. Нет, их отношения не внушали доверия. За ними, по всей видимости, скрывался взаимный расчет или преступный интерес. Отложив листы в сторону и потушив свою лампу, он повернулся к жене. Она продолжала читать довольно солидный и, видимо, интересный журнал. Ильяс обнял ее и привлек к себе. «Давай спать, уже поздно», — прошептал он ей, приблизив вплотную свои губы к ее прелестному ушку. «Подожди, я только положу книгу», — сказала она, поняв его намерение. Он, ослабив объятия, дал ей возможность отметить закладкой нужную страницу и потушить свет. Когда он проснулся утром, то жены рядом с ним не было. Посмотрев на часы, он встал, хотя время позволяло понежиться в постели еще 20 минут. Проходя мимо кухни, он увидел, что Нурмат, стоя в одной рубашечке, читает все тот же журнал, одновременно помешивая какое-то варево в кастрюле. Вернувшись на кухню уже одетым, он увидел, что Нурмат подала на стол только что приготовленную манку и чай. «Позавтракай, а то опять убежишь на работу голодным». «А ты почему не садишься за стол?» — спросил он. «У меня сегодня нет первой пары, и на работу мне к 10, так что я еще поваляюсь в постели». Поблагодарив ее, он принялся за манную кашу, хотя овсянку уважал больше. Быстро позавтракав, Каримов заспешил на работу, так как хотел побыстрее выяснить все по этому Махмаджанову. До управления добирался троллейбусом, в котором пассажиры всегда спрессованы в разнополый и разноголосый монолит. Кое-как он выбрался на нужные остановки и, проверив наличие пуговиц на верхней одежде, зашагал в управление. Поднявшись в кабинет, он разделся и, повесив одежду в шкаф, сразу же бросился к разложенным на столе папкам. Мирза всего на 1 год был моложе Расула Абдулаева, проживал на улице Айни в 25-м доме Ленинского района. Выписав все, что касалось Махмаджанова, на отдельный лист, решил уточнить его теперешнее место жительства в справочном и более подробно узнать о нем в районном управлении внутренних дел. Позвонив в госсправку, Ильяс уточнил адрес Мирзы. Он был прежним, на улице Айни. Прежде чем поехать в Ленинский РОВД, Каримов позвонил Гафурову и попросил его допроса Гамирова провести одному. Рашид согласился, и, поблагодарив его за это, Каримов только тогда вызвал машину. Одевшись, он спустился вниз и, предупредив дежурного, что будет находиться в РОВД Ленинского района, вышел из здания. Служебная машина с молодцеватым сержантом уже ожидала его. Обеденный перерыв в основном Мошкин провел в кабинете, лишь на 10 минут забежав в буфет, легонько перекусить. Обдумывая полученную от Губанова информацию, он сидел в кресле и курил безвкусную сигарету. Значит, Губанов выследил Шаповалова по приказанию Боровкова. Они заявились на Тульскую и убили его за то, что он от них увиливал, и потому что боялись, что милиция через него выйдет и на остальных членов банды. Горло Шаповалову перехватил Серый, а нож отдал Косте, чтобы тот его заныкал. Ключ от квартиры Рябцевой после убийства остался у Губанова, и он его выбросил, когда добирался до дома. Место, где это произошло, он помнил. Нужно было этот ключ найти по всей форме. Будет существенное доказательство и важная улика. Костя утверждал, что Михеева не знает, и от Серого никогда о нем ничего не слышал. Алена Сухова ему знакома. Это самая древняя любовь Серого. Губанов охарактеризовал ее как очень зловредную, и, судя по тому, что Боровков ее постоянно ставил в пример за количество похищенных ампул, жадную особу. Вот с этой особой Николай Федорович и решил побеседовать после обеда. А пока он спустился вниз на первый этаж, где увидел своего водителя. Мошкин попросил его купить часам к 5 хороший букет цветов на рынке, дав для этой цели четвертной. Ему хотелось хоть как-то компенсировать вчерашний проступок перед женой. Честно говоря, он боялся, что и сегодня может случиться так, что он закрутится, как вчера, и оставит Машу без обещанных цветов. Доверие женщины, а особенно жены, даже случайно терять нельзя. Не дожидаясь, когда Андрей уйдет, он поднялся к себе. Время приближалось к 2 часам дня, а он хотел допрос Суховой начать после окончания обеда у арестованных. Усевшись в кресло, Мошкин решил выкурить сигарету в спокойной обстановке, после чего предстояло идти на свидание к старшей сестре кардиологического отделения. Сидеть в кресле, расслабившись и вытянув ноги, право было удобно. Погасив заканчивающуюся сигарету, он еще несколько минут наслаждался положением тела, удобно расположенного в кресле. Однако, скосив глаза на свои именные наручные и увидев, что стукнуло 2, он, пересилив себя, встал. Сделав несколько круговых махов руками, он как бы отогнал от себя остатки блаженства, которое только что ощущал полулежа в кресле. Задержись он в кресле еще хоть на минуту, его усталые веки сомкнулись бы сами собой. Закрыв кабинет на ключ, он направился во внутреннее помещение. Дежурный открыл ключом металлическую дверь коридора, по которому подполковник прошел в комнату, так ему знакомую по утреннему посещению. Раскладывая бумагу и бланки допроса на столе, он услышал удаляющиеся шаги милиционера, гулко отдававшиеся в пустом коридоре. Вскоре послышались шаги милиционера, возвращающегося под аккуратный перестук женских каблучков. В комнату вошла Алена, сопровождаемая рослым сотрудником, которого Николай Федорович тотчас отпустил. Сухова села на предложенный табурет, поправив юбку так, чтобы не помять ее. Ухоженный вид этой женщины, ее прическа, холеные пальцы производили самое благоприятное впечатление. И как это все не вязалось с тем, что она совершила. Как обычно, он представился и предъявил ей официальное обвинение с перечислением статей Уголовного кодекса. Серьезность предъявленных обвинений ни у кого из них не вызывала сомнений. Установив анкетные данные Алены Евгеньевны, он, как положено, спросил ее: «Возможно, у вас есть какое-то заявление по поводу предъявленных вам обвинений?» «Нет», — ответила она кратко, и в ее глазах он увидел неизбежную обреченность. Такое в глазах арестованных ему встречалось тогда, когда еще до суда они сами себя обрекли на жизнь вне свободы. В красивых глазах Алены эта обреченность тщательно скрывалась озлобленностью человека, которому никак не удается смириться с тем, что его отсюда просто так не отпустят. «Как долго вы знакомы с Сергеем Боровковым?» — спросил он, глядя на ее реакцию. Потому как дрогнули ее длинные ресницы, он понял, она не ожидала, что он так сразу назовет его имя. «С Сергеем знакома давно, уже несколько лет. А что за отношения у вас с ним были?» «Очень близкие отношения, какие только могут быть между мужчиной и женщиной». «Я совершенно не интересуюсь вопросом близости в том смысле, который придали ему вы. Скорее, меня интересует, что общего было у вас с ним, кроме физической близости». «Иногда ходили в кино, рестораны, да и поболтать было с ним интересно». «А что вас это так интересует?» Мошкин пропустил мимо ушей ее вопрос, а задал свой следующий. «Для чего вы дома хранили наркотики, в частности, морфий, обнаруженный за батареей отопления?» «Иногда становится так плохо на душе, а введешь пару кубиков, и сразу жизнь, земной рай», — ответила Сухова, не глядя на следователя. «Не надо, Алена Евгеньевна, делать из себя наркоманку. Я же предупреждал вас, что нужно говорить только правду. Если вам трудно ответить на этот вопрос, то я помогу вам. Эти ампулы вы, вероятно, отдавали Сергею, а он их куда-то сбывал. Отрицать это бессмысленно, так как у него в комнате нашли такие же ампулы». «А что, он арестован?» — спросила она и как бы вся напружинилась, ожидая ответа. «Он действительно арестован», — не стал скрывать Мошкин. «Так кому же вы отдавали морфий? Боровкову?» «Да, ему», — после паузы, не поднимая на следователя глаза, ответила Алена. «Сколько ампул вы отдавали ему в среднем за месяц, и как он расплачивался с вами?» «В месяц я выгадывала что-то около 40-50 ампул. Мне за них доставалось около 300 рублей из тех, что он отдавал за ампулы». «Куда же шли остальные?» «Я же не все себе забирала. Приходилось с медсестрами делиться. Ведь все это оформлялось через них. А была бы у нас медиков зарплата подходящая, чтобы можно было жить по-человечески, не стали бы мы связываться с этими ампулами. Только на те деньги, которые выплачивают среднему медперсоналу, даже если работаешь на 1,5 ставки, существовать можно, а жить нормально — нет. А как мне нужно было поступать, чтобы на 150 рублей прожить в городе вдвоем с дочерью?» «Но ведь другие люди живут и не идут на преступление», — попытался возразить Мошкин. «Может, и живут, но только те, у кого родственники в деревне, или муж хорошо зарабатывает, или им просто не подвернулась возможность совершить преступление, а в основном большинство бедствуют и лихорадочно ищут выхода». Он дал ей возможность выговориться, памятуя, что это, как правило, предшествует у преступников признанию в совершенном. Такими философскими рассуждениями они как бы подводят своеобразную базу под свои черные дела. Это делается для того, чтобы в глазах и своих, и следователя попытаться найти оправдание содеянному. Следователю в этот момент нужно обладать терпением, чтобы вынести эту своеобразную обработку, что и было им сделано. Подождав, пока Сухова выпустит пар, он спросил ее: «Откуда у вас те деньги, что были спрятаны в корзине?» Этот вопрос был одним из самых важных. Ответ на него решал многое и ставил все на свои места. Сухова, выслушав его, понимающе посмотрела на Мошкина, но с ответом явно не спешила. Чувствуя, что пауза затягивается и становится нетерпимой, он предположил: «А может, кто оставил их вам на хранение, или это ваши деньги?» Она на мгновение подняла на него глаза и, вновь опустив их, тихо произнесла: «Они мои». «Тогда откуда они у вас? Может, эти деньги как-то связаны с Михеевым?» У нее на глазах навернулись слезы, и Сухова с минуту отрешенно смотрела на следователя, понимая всю важность